Девушка вспыхнула, покраснела, но перечить не стала, молча повернулась и вышла, причем, плавные покачивания бедрами я принял исключительно на свой счет. Вскоре она появилась в еще более короткой джинсовой юбке и футболке, надетой на голое тело. Кофман крякнул, но ничего не сказал, а она победно улыбнулась. Действительно гибкая психика, почти такая же, как девичий стан. Хоть она и просидела в холодном подземелье всего один день, меньше суток, тем не менее, реакция была весьма странной. Впрочем, она, как мне показалось, не верила, что с ней могло случиться что-то плохое. Отец Эллы подробно расспросил, кто я такой и что делаю в Москве. Узнав, что я москвич, но по распределению работаю на швейной фабрике в Сибири, а здесь сейчас нахожусь в командировке, успокоился, решив, что с моей стороны его дочери ничего не угрожает. В смысле, никаких амурных глупостей, на фоне внезапной любви к рыцарю-освободителю не предвидится. Банально, в силу нешуточного расстояния. Еще его крайне интересовал вопрос, не связан ли я с милицией или прокуратурой. Но узнав, что я занимаюсь вопросами снабжения, кажется, успокоился. И уже ничто не мешало нам сосредоточиться на еде. Кормили в этом доме отменно. Увидев обильный стол, я понял, насколько голоден. Пирожок, проглоченный на вокзале, давно уже превратился в смутное воспоминание. Ели курицу и рыбу фиш, баклажаны и что-то еще вроде хумуса. Ну и, разумеется, заморские деликатесы на столе тоже присутствовали. Ветчина, финский сервелат и даже наш отечественный торт «Птичье молоко». Яше сегодня из Праги прислали. Ну, еще бы. Яша, величина. В конце вечера завмаг завел меня к себе в кабинет и прикрыл дверь. «Александр, я хочу сказать тебе пару слов. Это, естественно, слова благодарности». «Да, вы уже сказали», — кивнул я. «Удивительно, этот дядя был младше меня, но сейчас я чувствовал себя очень молодым человеком». «Сказал, да, но не все, что хотел. Ты показал себя честным и бескорыстным человеком, и благородным. Не позарился на деньги, а деньги были немалые. Это характеризует тебя вполне определенно. Поэтому я хочу выдать тебе небольшую премию». «Да вы что, мне не надо», — покачал я головой. «Я ведь не из-за денег. Просто я знал, чем дело кончится, и не мог не попытаться помешать. Не из-за денег, но деньги никому еще не повредили в этой жизни. Держи. И вот еще что, если что-то понадобится, обязательно дай мне знать. Чем смогу, всегда помогу». Он протянул мне две пачки сотенных. «Держи, не робей. Бери, бери, я от чистого сердца». Мне было и неловко, и не особенно приятно, но он буквально запихнул мне деньги в карман пиджака. «Еще хочу попросить. Элла девочка горячая, с фантазией, может нафантазировать неизвестно чего, а ты парень уже зрелый, с пониманием». Я хмыкнул и кивнул. «С пониманием, не без этого. Ты хороший человек, но ей пока учиться надо, а не...» «Слушайте, Яков Михайлович, вы не беспокойтесь. Я и без денег понять могу». Я полез в карман, чтобы вытащить его награду. «Не обижай», — серьезно помотал он головой. «Это не отступные, это просто премия. В итоге бабки остались у меня. Я могу рассчитывать, что все произошедшее останется в тайне». «Естественно», — подтвердил я. «Я не болтливый и не слишком любопытный. Это хорошие качества, мужские». Мы вышли в прихожую. «Сашенька», — улыбнулась мама Эллы, — «большое вам спасибо. Вот возьмите, это торт и шампанское. И вот, мимозу еще. Бабушку с праздником поздравите, а то вы ведь сегодня не успели ничего купить». «Спасибо», — улыбнулся я. «Действительно, вечер уже. Блин, встречу с бабушкой я не планировал. Подобная перспектива меня не радовала. Собственно, я пока вообще ничего не планировал, хотя и стоило бы. Еще как стоило. Впрочем, чего там планировать, нужно было попытаться вернуться обратно в свое время, пока весь этот пипец не зашел чересчур далеко. «Забегай, когда в Москве будешь», — пожала плечами Элла и подмигнула, возвращая мое собственное подмигивание. Она сложила руки на груди, отчего тонкая ткань футболки натянулась, четко обрисовывая острые шишечки на ее выпуклостях. Я усмехнулся. «Хороша злодейка. Ладно, забегу. Ты смотри, больше не попадайся в лапы к бандитам. Теперь с ней всегда мой человек будет ходить», — хмуро заметил ее отец. «Ну, папа», — возмущенно воскликнула она, резко поворачиваясь к отцу. Я едва заметно усмехнулся. Про судьбу Толоконникова и его подельника я не спрашивал. Тут мне было все более-менее понятно. Ребята Кофмана довезли меня до Ленинградского шоссе, до того места, где, собственно, Все и началось, до 112 дома дробь 1, корпус 1. На лавочке у подъезда сидел понурый человек. Я остановился и присмотрелся, потому что он показался мне смутно знакомым. Надо же, это был тот самый бомж, которого не так далеко отсюда прессовали патрульные. Усталый, пыльный и несвежий. «Здорово, отец», — кивнул я, присаживаясь рядом с ним. «Ты чего здесь мерзнешь сидишь? Ты кто?» «Я», — осклабился он, — «бывший интеллигентный человек, бич. И чего тут делаешь? Бичуешь?» «Бичую. Чего мне еще делать? А ты кто?» Я поставил коробку с тортом рядом с собой, положил букет, откинулся на спинку и втянул свежий, слегка морозный московский воздух. Советский. Советский воздух. Бодрящий, наполняющий энергией и оптимизмом. А оптимизма в моей жизни давно уже не хватало. «Хороший вопрос», — покивал я, — «только отвечать больно долго. И неизвестно что. Пока сам себе не ответишь, кто ты есть, будешь болтаться, как говно в проруби. Или я хороший человек, или оно все-таки тонет», — усмехнулся я. «Юморист», — прохрипел, растянулся в улыбке бич. «Ну, типа», — согласился я, — «я много кто так-то. Например, десантник, которому в 87-м полноги оторвало. Подойдет такой ответ?» Он поморщился. «Мне все подойдет. И что ты без ноги делал в своем 87-м? Бухал, батя, крепко бухал. А потом перестал», вздохнул я. «В школу пошел работать. Друзья пристроили, труды вести. Потом универ закончил, стал дерзким салабоном литературу преподавать. Хотел в бизнес, да не получилось у меня. Деньги занял, да не отбил. Снова бухал». «Хех», усмехнулся бомж, «эк завернул. В бизнес, точно. Так сейчас учитель, что ли?» «Нет, пристроили в телевизор. Когда из школы поперли?» «Не сразу, правда, еще всякое другое было». «Всякое, это да, точно. Сначала редактору помогал, потом стал сценарий писать, в группе товарищей. А теперь вот вообще самостоятельно. И чего, не нравится что ли?» «Да как сказать, грех жаловаться. Зарплата нормальная. Надо было зайти в подъезд и подняться туда, где стоят софиты. Если это был портал, я мог вернуться обратно в свое время. А что, сгонял типа в командировку, спас барышню, можно и назад идти. В одиночество и как вот этот бич, практически. А жена, дети?» — спросил тот, обдавая меня запахом керосина. Я ничего не ответил. «Бросай ты свой телевизор», — махнул он рукой. «Лучше нормальным делом займись, чтоб по-настоящему, а не эта иллюзия. Как ты? Ну, хотя бы. Послушай, философ, тебе сколько денег для нормальной жизни надо?» «Червонец», не задумываясь, ответил он. «А если хорошо подумать, дай простор фантазии, чтобы паспорт справить, не забухать, а новую жизнь начать, работу найти. Не размышлял ты над этим? 100 рублей, так же быстро ответил он. Я запустил руку в карман и, не считая, вытянул несколько сотенных. «Держи, только не пропи, на дело потрать». Он взял, хмыкнул и, не глядя, засунул деньги в карман. «И ментам не попадайся, отберут». Бич кивнул. «А ты», — прохрипел он, — «определись, чего хочешь, откуда ты и куда идти думаешь? Определись, сынок, где свои, где чужие? Без этого никак, пропадешь без этого. Хотя, всегда ведь в бичи можно податься». «Да», — он криво улыбнулся и встал с лавочки. «Сейчас, кстати, какой год на дворе?» «2024», — ответил я. «О», — удивленно покрутил он головой. «Новый век наступил, а я и не заметил. Благодарствуй, добрый человек, за презренный металл и за щедрость. Если чего надо, обращайся, я всегда поблизости ошиваюсь». Повернувшись, бич поднял воротник и поплелся в сторону арки, а я вошел в подъезд, поднялся по 3 ступенькам и нажал кнопку. Новенький, незагаженный лифт довез меня до верхнего этажа. Я вышел и подошел к последнему пролету, ведущему на площадку, туда, где был выход на крышу, и туда, где наши телевизионщики оставили свет и портфель с деньгами. «Определись, сынок», — повторил я слова бича. «Это можно», — я кивнул. «Это мы махом». Собственно, и так все было понятно. Я снова кивнул, прочистил горло и ступил здоровой ногой на ступеньку. Раздался легкий электрический гул. 4. Ну, теперь-то точно. Как только нога коснулась ступени, софиты вспыхнули и замерцали. Египетское царство. Похоже, действительно это дело работало. Не знаю, как именно, но, наверное, если бы я оказался снова на площадке, то время перещелкнулось бы обратно. Хотя нет, переход, возможно, произошел в лифте. Блин, я уже не сомневался, что действительно оказался в прошлом. Да, и как было сомневаться. Сделал несколько шагов по лестнице, и осветительные приборы, набрав яркость, стали светить уверенно и практически не мерцая. Я поднялся до самого верха и остановился на последней ступени. Почувствовал запах озона, шевельнул ногой. Она все еще была настоящей. Елки, а может не торопиться и поболтаться какое-то время здесь, а что, снова стать одиноким и не слишком молодым человеком, с утра до ночи роющимся в архивных делах, я всегда успел бы. Что меня там ждало? Да все тоже. Работай, блин. Оставаться в чужом теле и под чужим именем, вроде как было не слишком, не знаю, порядочно, что ли. Куда этот парнишка-то делся? Но, с другой стороны, Саня Жаров сегодня должен был умереть, так что я его вроде как спас, но, при этом, занял освободившуюся оболочку. От всей этой околесицы голова шла кругом. И все-таки, если бы я сейчас вошел на освещенную площадку, что случилось бы с этим вот телом? Обмякло бы и упало, оставшись лежать на бетонном полу. Можно было, конечно, проверить, но, было одно но. В моей голове за годы работы скопилось большое количество информации о совершенных преступлениях, то есть в моем времени совершенных, а здесь, в 80-м, они еще не произошли, и, стало быть, их можно было предотвратить. «Сашенька, ты что там делаешь?» – раздалось снизу. «Я тебя уже потеряла». Я дернулся и резко обернулся. Пожилая, но не старая дама с аккуратно уложенными волнистыми волосами, удивленно смотрела на меня снизу. И в общем, ну не испаряться же было у нее на глазах. Да вот, свет горит, поднялся посмотреть, что тут такое. Там вроде ремонт собрались делать. Наверное, без подсветки никак. «Ты где пропал?» — сказал, «через час вернешься», а сам убежал и с концами. «Да», — неопределенно протянул я. «Что да?» — пожала она плечами. «Мог позвонить, хотя бы. Спускайся уже, блин. В принципе, нужно было что-то делать с моими знаниями. Нельзя же просто так взять и уйти. Но что делать? Завалиться в милицию и все рассказать? Нет, идея так себе. Нужно было записать все, что я помнил на бумаге, и разослать по различным инстанциям. В КГБ, в МВД, в ЦК, точно. По трем адресам. Если в одном месте меня сочли бы сумасшедшим, то в другом могли заинтересоваться. А когда предсказания начали бы исполняться? Саша, спускаюсь. Я быстро оглядел горящие прожектора и, развернувшись, сбежал по лестнице. Успею, решил я и широко улыбнулся бабушке. Успею. А это что, ты что, по очередям весь день мотался? Она всплеснула руками и тоже разулыбалась. Саша, ну, честное слово, зачем? Я даже и не сообразил сначала, что она имеет в виду. Она кивнула на цветы и торт. «Ах, это, так праздник же, ба! Что еще за ба?» Вытаращила она глаза, нахватался. «Бабуль, с наступающим!» Тут же исправился я. «Ой, Саша!» Покачала она головой. «Заходи давай!» Мы вошли в открытую дверь и оказались в тесной прихожей. Я с интересом посмотрел по сторонам, пытаясь сориентироваться в своем новом доме, а бабушка внимательно на меня посмотрела, тоже с интересом и с некоторым недоумением. «С праздником», — сказал я, поймав ее взгляд и протянул ей свою добычу, «с Международным женским днем. Это птичье молоко, между прочим, из Праги. Представляю, какая там была битва сегодня». «Точно, битва железных канцлеров, практически. Одни альфачи». «Кто?» — удивилась она. «Самоутверждающиеся альфа-самцы». Бабушка рассмеялась. «Надо было тебе в биологии идти, а не в эту свою дурь. Политэкономия еще никого до добра не довела. Ну, давай, мой скорее руки к столу. Торт на завтра оставим. Ты не забыл, что женя придет?» «Забыл», практически не соврал я. «Ветер в голове», констатировала бабушка и, развернувшись, двинулась по коридору. «Как ты только с фабрикой своей справляешься? Кухня там», сам себе кивнул я. «А вот тут санузел». Я открыл дверь, раздельный. Там все было тоже тесно, но чистенько и аккуратно. Бежево-желтая метлахская плитка на полу, чугунная ванна, наезжающий на нее умывальник, белая квадратная плитка на стенах, трубы, зеркало с закругленными углами. Я замер, немного прищурился и внимательно посмотрел на отражение. В жизни Саня Жаров был поинтереснее, чем на фотках. Это было видно даже при тусклом свете лампы. Поинтереснее. Словечко из детства. Интересный мужчина. Я вздохнул. Саня был интереснее, чем на фотках, и моложе, лет 20 от силы, а на самом деле 25. Широкие скулы, волевой подбородок, взъерошенная темно-русая шевелюра и детский румянец на щеках. Да уж угораздило так угораздило. Саша, раздалось снаружи. Ты чего застрял? Голубцы остыли уже. Молодой, румяный, с крепкими руками и развитыми плечами и бицепсами. Спортсмен, наверное. Саша, иду, иду, крикнул я в ответ, не отрывая взгляда от своего нового отражения. Сейчас, я протянул руку и взял из мыльницы ярко-розовый кусочек мыла. Поднес к носу. Сомнений не было, земляничное, как в детдоме. Ну, что же, это было, как экскурсия, что ли, ролевая игра, квест. Учитывая мой телевизионный опыт, ситуация более-менее похожая. Значит, побуду еще какое-то время жировым, за ночь напишу сообщение, а утром отправлюсь обратно, или днем. Посмотрим, как успею. Я вытер руки белым вафельным полотенцем и вышел из ванной. Еще раз покрутил головой, осматриваясь, и шагнул в сторону кухни. Там было пусто. Я окинул взглядом небольшое помещение. ЗИЛ Москва с округлыми краями гудел в углу. Уже не новый, но лет 10, минимум, еще протянет. Газовая плита, столик с двумя табуретками. Нет, он меня с ума сведет, воскликнула бабушка, появляясь на кухне. Ты чего здесь стоишь, иди в гостиную. Думал, может, помощь надо, улыбнулся я. Она покачала она головой и тоже разулыбалась. Пошли, пошли. Что они там с тобой сделали в Верхотомске твоем? Заморозили совсем, а я ведь предупреждала. Она повернулась и пошла, так что мне оставалось просто двигать за ней, без риска забуриться куда-нибудь не туда. Впрочем, в такой квартирке особо блуждать негде. Дощечки паркета, уложенного елочкой, скрипнули под ногами. Вообще-то, я не голодный, заметил я. Здравствуйте, не голодный. Это кто же тебя накормил? На рестораны ты вроде не заработал пока. Все командировочные, небось, на торт спустил. Не все, хмыкнул я. Богач, садись давай. Или ты с Женькой встречался? Нет, покачал я головой. С Женькой не встречался. Он же завтра придет, вроде. Бабушка Саши Жарова чуть нахмурила брови и странно на меня глянула, но ничего не сказала. Я уселся за стол. Удивительное дело, я не чувствовал никакой неловкости, будто пришел в гости. В гости к своей бабушке. Правда, свою бабушку я никогда не видел. Ни одну, ни другую. И родителей тоже. В детстве представлял, как приду к ней, она блинов напечет, пирогов, голубцов наделает. В детдоме не до деликатесов было. Так что, на пути к осуществлению детской мечты я мгновенно забыл и про рыбу фиш, и про остальные яства семейства Кофманов. Какой-то ты странный сегодня, пожала плечами бабушка и сняла крышку красивой фарфоровой супницы. Там были ровно уложены маленькие, как калиброванные, голубчики, залитые густым сметанно-грибным соусом. А во, какой аромат, восхитился я. Ну, то-то же, кивнула бабушка. Сколько? 4? Нет, все-таки 2 для начала. Не морочь. Она положила 4 голубца и горку картофельного пюре. Огурчики бери соленые. Я посмотрел ей в глаза. От них разбегались добрые лучики морщинок. Глянул на мелкие кудри, подколотые черными невидимками, на шелковую блузу, на натруженные руки. Оглядел эту немолодую женщину и буквально физически почувствовал волну любви, исходящую от нее. И стыд. Стыд я тоже почувствовал. Забрался, понимаешь, в чужое тело, сидел здесь, принимал эту любовь, предназначавшуюся совсем другому человеку, и даже собирался сожрать голубцы, заботливо приготовленные для него. Ладно, Жаров, скоро уйду. Имею же я право хоть денек прошлым насладиться за 2 спасенные души. Ну, ты чего, Саня? Уже совсем другим, теплым и проникновенным голосом спросила бабушка. С Женькой подцапался? Нет, все нормально. Правда. Ну, ешь тогда, ешь. Для тебя старалась. Я кивнул и отпилил кусочек голубца. Молодой сильный организм был способен и на второй ужин. Еда была восхитительной. И появившаяся на столе вишневая наливочка тоже была отменной. Бабушка рассказывала о своих приятельницах и о наших родственниках в Ленинграде и Коврове. О соседе по даче, о том, что сегодня выбрасывали в универсаме, о пьяном слесаре и о письме от фронтовой подруги, похоронившей мужа. Я сидел, ел, пил, слушал, кивал, и мне было хорошо. Я тайком осматривал комнату, невысокий сервант с полированными дверками и хрустальными фужерами, книжные полки над раскладным диваном, старый телевизор на тоненьких ножках, спицы и пряжу на журнальном столике и фотографии на стене, мужчина и женщина, а еще мальчик. В мальчике я узнал Жарова, а это, судя по всему, были его родители. Поймав мой взгляд, бабушка вдруг замолчала и тоже посмотрела на портреты, а потом неожиданно всхлипнула. «Бабуль», — нахмурился я, — «значит, Саня без родителей рос, с бабушкой, наверное». «Ничего», — кивнула она и смахнула слезу. «Ничего, Саня, ничего». Она встала, подошла к стене, поправила чуть покосившийся женский портрет, вернулась к столу, зашла ко мне за спину, наклонилась и обняла. «Долго ты там еще в своем Верхотомске околачиваться будешь?» — тихонько спросила она. «Сколько еще тебе осталось по распределению этому дурацкому? Все вредность твоя». «Недолго», — выдавил я, проглатывая комок, ставший в горле. «Чуть-чуть еще. Смотри, досидишься там, самой уж чуть-чуть осталось. Умру, а ты не прописан. Уйдет квартира, будешь по чужим углам мыкаться». «Что значит умру? Еще лет 30 придется подождать. Оптимист». Она вздохнула, выпустила меня из объятий и начала собирать посуду. «Плохо поел, отвратительно. Я тоже поднялся, начал помогать. Сиди», — скомандовала бабушка. «Командированный, ты нынче в гостях, так что сиди. Сейчас пирог принесу, как ты любишь, с яблоками. Ой, давай пирог на праздник оставим, я уже не смогу. Ну чай-то будешь пить, с твоими травами таежными. Чай буду, чай, это хорошо». Пока бабушка звякала посудой на кухне, я поднялся и заглянул в комнату, в которую вела дверь из гостиной. Это была ее спальня. Понятно. Кровать, шифоньер, все просто, ничего особенного. Кроме одной вещи. На столе стояла печатная машинка в аккуратном чемоданчике. Отлично. С машинкой я гораздо быстрее управлюсь. Вернувшись в гостиную, я взял со стола супницу и отнес на кухню. «Ставь на стол», — скомандовала бабушка. «На вот, чашки возьми, раз пришел». Я взял, но, прежде чем нести на стол, зашел в комнату Сани. Она была совсем небольшой. У стены с темно-изумрудным ковром стоял угловатый диван, ГДРовский вроде, раздвижной. У окна небольшой письменный стол, а еще шкафчик с ключом, две полки с книгами и уголок со спортивными наградами. Кубки, медали, грамоты. Второе место на чемпионате Москвы по вольной борьбе. Не слабо. Пусть среди школьников, но не слабо. Молодец, Саня, молодец. А еще на полочке лежал голубой берет. Отслужил, стало быть, товарищ Жаров в десантуре. Я хмыкнул. А у нас с ним было гораздо больше общего, чем можно было ожидать. После ужина я порылся в шкафчике, выбирая белье. Ну, извини, брат, твое тело, и белье тоже твое. Принял душ, намылившись земляничным, и пошел работать. Бабушка удивилась, но машинку дала. «Мне отчет нужно о командировке составить», — сказал я. «Там некогда будет, так что я сейчас, если ты не против. Ты же вчера сидел над отчетом, строчил весь вечер. Блин, это наброски были, черновик, а теперь красиво напечатаю. И давно ты печатать научился?» — хмыкнула она. «На работе. Глядите на него. Первопечатник Иван Федоров. Давай, уж лучше я по старой памяти. Ты диктуй, а я махом. Пальцы не те уже, но всяко быстрее тебя справлюсь». «Не надо», — помотал я головой. «Спасибо, но нет. Во-первых, пальцы твои мы побережем, а, во-вторых, мне там еще переделать кое-что надо по тексту. Ты не дашь мне копирку и бумагу? Прямо не швейная фабрика, а литературный институт. И царство бюрократии заодно. Возьми в шкафу, знаешь же, где бумага лежит. Там и копирка есть, и синяя, и черная». Я, разумеется, не знал, но нашел довольно быстро. Там же оказались и конверты. «Ба, ты дверь закрой к себе, когда спать ляжешь, а то я могу допоздна засидеться». Я заперся в комнате и приступил к работе. Машинка оказалась практически старинной. Это была Москва. Слышать о такой я слышал, но печатать не доводилось. Размер у нее был довольно небольшой, но усилия, по сравнению с клавиатурой ноутбука, пришлось прикладывать значительно большие. Все это дело грохотало, клацало и звякало, хотя механизм работал идеально. Потыкавшись и помыкавшись, я минут через 20 более-менее освоился и с ходом каретки, и с заправкой бумаги, и даже с раскладкой. Цифр 3 и 0 не было, нужно было печатать вместо них буквы. Зато ее имело отдельную кнопку, хоть и не там, где я привык ее искать. В общем, я приспособился и начал печатать. Глаза слипались, но я мужественно боролся со сном. Без энергетиков, без спиртного, только с помощью молодости и слова надо. А в своей работе в будущем я давно уже без допинга не обходился. Под утро я закончил составлять короткий список известных мне преступлений с датами, географическими названиями, именами потерпевших и именами преступников. Коротко я сообщал сведения и о том, как преступления были раскрыты. Но, Правда, очень коротко. Времени было мало. Работал я, как робот. Молотил по клавишам содержимостью и самозабвением. Если бы я в своей жизни так работал, то минимум ТЭФИ была у меня в кармане. Под утро, запечатав 3 конверта, я поднялся со стула. С трудом разогнул затекшую спину и прилег на диван. Отрубился я моментально и спал беспробудным сном безо всяких сновидений. «Саш, ты чего, в спячку впал?» Разбудила меня бабушка. Не заболел часом, я еле разодрал веки. Чувствовал себя так, будто месяц не спал. Теплые и липкие объятия сна никак меня не отпускали. Я сел на диване и потряс головой. «Ты почему белье не постелил?» «А?» Я покрутил головой, соображая, где нахожусь и что это за симпатичная старушка передо мной. Диван действительно был не застелен. Я сразу все вспомнил и немного напрягся. Честно говоря, думал, что проснусь у себя в квартире. Да засиделся с отчетом, а потом прилег передохнуть и неожиданно отрубился. Отрубился, да, как в яму провалился. Ничего не чувствовал и не видел. Нельзя по ночам не спать, тем более, у тебя акклиматизация, покачала головой бабушка. Ты смотри, одевайся теплее, а то после сибирских морозов тебе кажется, что в лето приехал. Можно легко простудиться. Во время акклиматизации очень сильно понижается иммунитет. В программе здоровья рассказывали. В программе здоровья? Машинально спросил я. Да, в ней. Всю ночь тарабанил. Разве так можно? Иди умывайся. Я сейчас кофе сварю. Завтракать пора давно. Погоди, что такое? Так ведь 8-е же. Стало быть, завтрак я должен готовить. Ой, махнула рукой бабушка. Тоже мне, готовщик, не наготовился еще в своем Верхотомске. Вот вернешься к себе и опять начнешь готовить в своей общаге, а здесь я уж сама как-нибудь. Да и что за праздник, честное слово. Празднуют, что женщина может наравне с мужиком пахать. Так я и безо всяких праздников пахала всю жизнь. Давай хоть уборку сделаю тогда. С праздником, бабушка, все уж сделано давно. На стол накроешь перед Женькиным приходом и хватит с тебя. Иди, я сырников напекла. Так у нас же пирог яблочный. И пирог, да, все успеем. Ну что же, успеем, значит успеем. Сейчас позавтракаю, скажу, что надо сходить куда-нибудь, отправлю письма и поднимусь туда, где софиты. Поднимусь и вперед, на 44 года. Хорошего помаленьку, в общем. Кстати, если мои письма дойдут, рискую остаться без работы. Я усмехнулся. Невелика потеря, честное слово. Завтракали мы на кухне. И было это просто чудесно. Даже не знаю, как в меня все это входило, но и сырники, и пирог я с удовольствием уплетал за обе щеки. «Сметана фермерская?» – удивленно спросил я. «Какая-какая? Ну, колхозная, с рынка?» «Нет, обычная, в нашем гастрономе брала», – пожала плечами бабушка. «Чем ты там питаешься в своей тьму-таракане, что обычная сметана тебе в диковинку?» «Дошираком, бабуля, шаурмой и прочими неземными яствами», богатыми усилителями вкуса и химическими добавками. Сметана была прямо как в детстве, густая и невероятно вкусная. Неужели действительно так изменился вкус продуктов за последние годы? А может, это молодое восприятие и еще не отравленные разными гадостями рецепторы? Ты не забыл, обещал мне крючки прибить в прихожей, забыл. Вот, как всегда, давай, в честь 8 марта прибей сегодня. Ты же не признаешь праздник, улыбнулся я. Зато признаю трудовые подвиги. Это я всегда рад. Сейчас только схожу по делам, а потом сразу все прибью и прикручу. Куда это схожу? Всплеснула бабушка руками. Да, постарался я обойти этот вопрос. Чего да? Куда ты собрался-то? Скоро ж Женька придет. Да я ненадолго. Так скажи, куда? Мне по работе. По работе? Вся страна отдыхает. По какой еще работе? Ну, пожал я плечами. Страна отдыхает, а я... Договорить я не успел, потому что в прихожей раздался звонок и бабушка тут же пошла открывать дверь. «Неужто женя?» – пробормотала она. «Вот будет номер. У меня же еще не готово ничего. Что там за женя еще? Что бабушка так его ждет? Родственник что ли какой-то?» Судя по мужскому голосу, донесшемуся из прихожей, это действительно был он. Блин, не успел смыться до его прихода. Входить в близкие контакты еще и с другими родственниками Сани Жарова я не собирался. Пора было освобождать его тело и возвращаться в собственное. Все-таки, как не соблазнительно было остаться здесь, нужно было и честь знать. «Саша, иди сюда!» – позвала бабушка. «Это к тебе. Вот незадача». Я нехотя поднялся из-за стола и пошел в прихожую. Елочки паркета проскрипели что-то насмешливое. Бабушка отошла в сторонку, и я увидел, стоящего в дверях, старшего лейтенанта милиции. Блин, это же был тот самый пират, что вчера пытался догнать бандитов и спас меня от преследователей. Тот, что обыскивал Бича. Вот, Саша, это старший лейтенант Зубатый. Хочет с тобой поговорить. Японский городовой. Как он меня нашел? Блин, я же паспорт ему давал, и он, вероятно, запомнил адрес. Тот, что предшествовал моему теперешнему, Верхотомскому. Бляха-муха. Встреча с ним совершенно не входила в мои планы. Да и ничего хорошего от этой встречи ждать не приходилось. Зачем бы ему приходить? Только за подробностями преступления, о котором я сообщал, или за информацией о выкупе. «Здрасте», — кивнул я, подходя ближе. Старлей в глубоко надвинутой фуражке уставился на меня цепким холодным взглядом. На его широком лице застыло привычное дежурное выражение безо всякого намека на эмоции. «Нужно поговорить насчет вчерашних событий», — равнодушно сказал он. «Проходите», — взволнованно произнесла бабушка. «Только скажите, все же, в чем дело? Саша куда-то вляпался? Что там за события такие?» «Да нет, вроде», — пожал плечами милиционер. «Наоборот, содействие органам оказал». «Какое содействие? Он вам потом расскажет. Я сейчас пару вопросов задам и все. Проходите тогда», — растерянно ответила она. «Нет, зачем я вас в праздничный день отвлекать буду? Мы на улице поговорим и все. 5 минут. Пойдем, Александр. Куда вы его забираете? На каких основаниях?» «Да что вы, не беспокойтесь. Никуда я его не заберу. 5 минут поговорим и разойдемся». Судя по тому, что Старлей был не из уголовного розыска, подробности его интересовали вполне определенные, те, что были связаны с деньгами. Поэтому я хотел сказать, мол, сейчас не пойду, занят, вызывайте повесткой и все дела. Но бабушка уже протянула мне пальто и буквально вытолкнула на площадку. «Что конкретно вас интересует?» – спросил я, очутившись на лестничной площадке. «Все это вот здесь произошло. Я вышел из квартиры и вызвал лифт, а эти двое были наверху. Я дверь тихонько прикрыл, так что они, вероятно, не обратили внимания». Милиционер Зубатый недоверчиво хмыкнул, а я показал на лестницу, ведущую наверх. В голове тут же возник план. «Что именно они сказали, можешь повторить?» «Они сказали, мол, целый дипломат – это отличный выкуп за похищенную девчонку». «Целый дипломат?» – прищурился мент. «Да», – пожал я плечами и сделал несколько шагов вверх по лестнице, ощущая немного нервирующий электрический гул от софитов. Старлей прикусил губу, внимательно глядя на меня. «То есть», — сказал он и поднял вверх указательный палец, — «они ничего не говорили о том, что было в дипломате». «Ну, а что там, по-вашему, могло быть?» Удивился я и сделал еще несколько шагов. «Не золото же. Я видел этот дипломат в руках у одного из них. Слишком тяжелым он не выглядел». «Так они и упомянули деньги или нет?» — уточнил сотрудник и тоже начал подниматься по лестнице. «Они сказали, что теперь, когда выкуп у них, заложницу можно спокойно убирать. Но что именно находится в дипломате, они не говорили. Не знаю, как бы задумался я и встал на последнюю ступеньку. Вроде нет. А что же ты мне заливал про деньги?» Старлей чуть приподнял левую бровь. «Я думаю, там были деньги», — кивнул я. «Думаешь, ХМ, а кого они похитили, ты знаешь?» «Знаю, конечно. Как не знать, только тебе не скажу». «Нет», — помотал я головой и, на мгновение замешкавшись, поднял ногу, чтобы сделать шаг вперед, на площадку, освещенную софитами. «Понятия не имею». Под ложечкой засосало, а софиты загудели громче и, пару раз вспыхнув, как стробоскоп, зажглись на полную мощь. «Ну, теперь-то точно. 5. Товарищ Женька». Порыв был во многом спонтанным и необдуманным. Хотя я, в любом случае, собирался сделать этот шаг и вернуться в будущее, я не доделал начатое. В кармане лежали письма, которые обязательно надо было бы отправить до возвращения. Что бы случилось с Саней Жировым в этом случае, я не знал. В смысле, после моего возвращения. Он ведь вполне мог вообще не вернуться или, например, оказалось бы, что уже 2 дня как умер. Такое я вполне допускал. С другой стороны, получалось, что сейчас я мог его основательно подставить. Если бы, конечно, он вернулся на свое место после моего исчезновения. Вернулся бы и оказался лицом к лицу со старшим лейтенантом Зубатым и его вопросами. БРР. Картинка вырисовывалась так себе. Поэтому, задержав ногу и постояв так пару секунд, я вернул ее на ступеньку, уже второй раз не решившись сделать шаг в будущее. Гул стих и сзади ко мне подошел Старлей. Существовал вариант, что портал здесь был или будет постоянно или какое-то длительное время. Это бы могло дать дополнительные возможности, но проверять, не доделав начатое, разумеется, не стоило. Вот здесь они и вели свой разговор, кивнул я на площадку, обернувшись к Старлею. Погоди, ты же заявлял, что похищена дочь директора гастронома, а теперь утверждаешь, что не знаешь. Ну, да, они что-то такое говорили. Я помню, что сказал вам про гастроном, но потом, проигрывая в голове всю эту ситуацию, пришел к выводу, что неправильно понял. Они говорили про начальника и про дефицитные товары. Вот я и подумал, что речь идет о гастрономе. Но, скорее всего, они имели в виду какую-то базу или распределитель. Ну откуда у директора обычного магазина чемодан денег? Сами посудите. Тут птичка посерьезнее. Мне бы очень не хотелось, чтобы Зубатый сел на хвост Кафману. Разумеется, сам он против такого волка, как директор, не боец, но жизнь попортить в состоянии, да и кто знает, кто за ним может стоять наверху милицейской пирамиды. А почему ты не заявил об этом всем в милицию? Внимательно глядя на меня, поинтересовался он. Как это не заявил? А вам я разве не сообщил? Вы же сами меня заверили, что разберетесь. И вот, разбираетесь, как я вижу. Что это за прожектора? Точно не знаю, пожал я плечами. Бабушка сказала, вроде ремонт собираются делать. Наверное, для маляров поставили. Для маляров, повторил Зубатый, щурясь от яркого света. Не похоже. А что было дальше? Ты вышел, тихонько притворил дверь, вызвал лифт и подслушал похитителей. А что потом? Как что? Лифт пришел, они поняли, что здесь кто-то есть и бросились вниз. Я помчался пешком, чтобы быстрее них выскочить. Рванул на остановку, залетел в автобус, а на следующий выбежал. Кинулся к свечкам, где вы службу несли. Ну и вот, остальное вы знаете. Больше их не видел. Старлей смотрел на меня так, будто не верил ни единому слову. Нет, помотал я головой. Они знают, где ты живешь. Значит, могут появиться. И что мне делать, если появится? Звонить в милицию, первым делом уносить ноги. А потом звонить не просто в милицию, а именно мне. А вдруг вы на дежурстве? Вот номер, он протянул аккуратно оторванный кусочек бумаги в клеточку. Скажешь, срочная информация для старшего лейтенанта Зубатого, назовешь свою фамилию и сообщишь, где находишься. Ясно? Ну да, ясно. Он еще раз осмотрел ярко освещенную площадку и пошел вниз по лестнице. Не прощаясь и ничего больше не говоря, Зубатый зашел в кабину лифта и скрылся из виду. Ну что же, скрылся и скрылся. Ощущение недоведенного до конца дела сохранилось, но Сане Жирову ничего больше не угрожало. Толоконников, скорее всего, к этому моменту не представлял опасности и, скорее всего, уже не был жив, а сбежавший блондин с Фиксой вряд ли его когда-нибудь найдет. Нужно было только отправить письма. Они были у меня с собой. Три пухлых конверта похрустывали в кармане. Ну что же, я спустился вниз, вышел из подъезда и обошел здание. Со стороны дороги на углу висел синий ящик. Под круглой выемкой, из которой кто-то выковырил герб СССР, красовались выпуклые буквы. «Почта», прочитал я и достал из кармана конверты. Покрутив по сторонам головой, засунул их в щель, приподняв закругленный защитный клапан. Дело было сделано. Если моя миссия заключалась именно в этом, я ее выполнил. Можно было уходить. Постояв немного и полюбовавшись напоследок картинами прошлого, я повернулся и побрел обратно. Возвращаться не хотелось. Все, что я видел сейчас и как чувствовал себя, вызывало гораздо больше оптимизма, удовольствия и радости, чем-то, что ждало меня после возвращения в свое время. Но нужно было возвращаться. Я поднялся пешком по лестнице, наслаждаясь безупречной работой организма, и подошел к площадке. Софиты снова мигнули и загудели, как если бы запитывались энергией от моего тела. Я оглянулся, прощаясь с бабушкиной квартирой и ощущением надежной уверенности прошлого, вздохнул и сделал шаг вперед. Я шагнул на площадку к гудящим софитам, собираясь вернуться в свое унылое будущее. Свет погас, но ничего другого не произошло. Пространство не искривилось и в ушах не засвистело. Ничего такого. Собственно, вообще ничего не произошло, и ничего не изменилось. Хм, интересно. Я покрутился, пытаясь рассмотреть изменения в окружающем пространстве, но ничего не заметил и бляха-муха, нога была по-прежнему здоровой. Я вытянул вперед руки, разглядывая пальцы, и они все еще были молодыми. Не понял, не сработало что ли? Я ведь был уверен, что все получится, А оно вон как, или я в виде жирова перелетел к себе, вот дело будет, блин. Я подскочил к двери и нажал на кнопку звонка. Ты что, как пожарная команда? Испуганно спросила бабушка, открывая дверь. Что все-таки случилось? Случилось, переспросил я, хмуро ее разглядывая. Так вот же, ничего как раз и не случилось, объясни толком. «Преступление предотвратили», — ответил я, взмахнув рукой и взбежал по лестнице на верхнюю площадку. «Саша, что происходит?» Я метался между софитов, но ровным счетом ничего не происходило. «Ничего, ба, ничего, как видишь, не происходит. Тогда что ты там делаешь, и что надо было этому милиционеру?» «Ничего, ба, ничего». Покрутившись минут 10 и окончательно сведя с ума бабушку, я вернулся в квартиру. «Ничего не произошло», разведя руки в стороны, заявил я. «Ничегошеньки, у меня голова кругом, немедленно рассказывай». Мне совершенно не улыбалось посвящать бабушку в эту суету, но она наседала и была так взволнована, что мне пришлось рассказать ей ту же легенду. «Так они сбежали, выходит?» — в ужасе спросила она. «Поймали сердечных», — успокоил ее я. «А чего ж тогда этот зубатый приходил?» «Уточнить хотел кое-какие детали. А чего ж ты тогда сам не свой? Чего ты там метался-то?» Думал, вдруг, улика какая осталась. «Сыщик, Пинкертон, что за способность у тебя такая влипать в ситуации? Вечно что-то да приключится. Почему ты мне сразу ничего не рассказал? Чтоб не волновать лишний раз, надо было домой заскочить и вызвать милицию. Тогда бы преступники успели убежать и никто их уже не поймал бы. Ну и дела», — подсокала языком бабушка. «Ну и дела, ну и дела, это точно». Я зашел в свою комнату и уселся за стол. «Ёпэрсте, почему эта штука не сработала? Ладно, надо было спокойно обдумать ситуацию. Не получилось. Значит, надо было пробовать еще. Возможно, портал открывался в определенное время. Например, или еще что-нибудь. Ничего, один раз вышло, значит, и во второй раз получится. Блин, софиты же зажглись при моем появлении. Бабушка, надо купить что-нибудь, спросил я, выходя в прихожую. Чего купить? Сегодня все магазины закрыты. Праздник, забыл? А, точно, кивнул я, натягивая пальто. Куда ты? Пройдусь немного, воздухом подышу. Недолго, приду через полчасика. Не вздумай исчезнуть, погрозила она пальцем. Ты понял, куда же я исчезну? Делано удивился я, поскольку именно это и собирался сделать. Исчезнуть, нахрен, и точка. Знаю я, куда, в Верхотомск, например. А что эта идея? Как бы в шутку согласился я и выскочил за дверь. Я спустился на пару этажей вниз, а потом, стараясь не шагать слишком громко, поднялся обратно. Глянул на дверь своей квартиры и, проскочив мимо, взлетел по лесенке на самый верх, туда, где стояли софиты. Стояли, бляха, когда-то, только теперь их там не было. Да твою же мать, в сердцах выругался я, не было и точка. Площадка была совершенно пустой, ни одного постороннего предмета не наблюдалось. Охренеть, я метался, как волк в клетке, да только смысла в этих моих метаниях было ноль. Нужно было сразу возвращаться, в первый же день, чтобы не пришлось вот так локти кусать. Возвращение явно откладывалось и, оказавшись застигнутым врасплох, я пока не имел нового плана. Наконец, я вернулся домой, то есть домой к Жирову. И, судя по всему, для меня эта квартира тоже становилась домом, на неопределенный срок. Когда снова раздался звонок, я лежал на диване, заложив руки за голову и буравил взглядом потолок. «Саня, не слышишь?» — крикнула бабушка с кухни. «Открывай скорей, это женя». Мой квест становился все более выматывающим и запутанным. Сейчас нужно будет вести дружескую беседу, стараться не попасть впросак и... «Саня, я вышел в прихожую». «Нет, ну что за хрень? Что за хрень?» Звонок прозвенел снова, и я, не глядя в глазок, распахнул дверь. Распахнул и подвис на пару секунд. На пороге стояла высокая рыжеволосая красавица с зелеными глазами. Все, как в сказках, елки-палки. Фея или, как там ее, эльфийская принцесса. «А женя где?» — хмуро спросил я, оглядывая ее с ног до головы, а она недоуменно похлопала глазами. «Женечка, проходи», — воскликнула бабушка, выбегая в прихожую. «Саша, не стой, приглашай гостью». Блин, это и была Женечка. Ну, хотя бы что-то положительное, милая и даже красивая девушка, это намного лучше, чем какой-нибудь мент зубатый или блондинчик с поблескивающей фиксой. Только вот, кто она, я не знал, родственница или возлюбленная. Я изобразил улыбку и отступил, давая гостье пройти. «С праздником», — кивнул я. «Спасибо», — улыбнулась она и потянулась ко мне. «Привет, Сань, ух ты!» Мы обнялись, и я даже чмокнул ее в щечку, почувствовав тонкий волнующий аромат духов. «Привет, Жень!» Она расстегнула пальто и скинула мне на руки. «Иди, я тебя поцелую, красавица наша!» Разулыбалась бабушка и протянула руки. «Проходи, у меня все готово. Я сейчас помогу, Клавдия Матвеевна!» Серебряным колокольчиком прозвенела женя и наклонилась, чтобы расстегнуть молнии на сапожках. Ее волосы огненным водопадом устремились вниз. «Надо же, какая красотка!» Она выпрямилась, освободив тонкие лодыжки и узкие стопы, и чуть всплеснула руками, мол, ну вот, я все, что дальше? Я невольно залюбовался. Девушка действительно была очень красивой. «Ну, чего ты смотришь?» — покачала головой бабушка. «Веди женю в гостиную». «Я на кухню», — запротестовала та. «Нет-нет, на кухне сегодня только я. Посидите спокойно, поговорите, хоть. Саш, давай, ты не забыл?» «Блин, забыл, наверное. Да так забыл, что вспомнить не мог». Мы вошли в комнату. «Ну, как ты?» — улыбнулась женя ласковой, но немного отчужденной улыбкой. «Ух ты, на щеках у нее появились ямочки». Она смотрела на меня серо-зелеными глазами, вроде как чего-то ждала. Длинные волосы спадали на плечи и будто наполняли сиянием всю комнату. «Нормально», — пожал я плечами, стараясь вести себя нейтрально. «А ты?» — она хмыкнула, ничего не ответив, и чуть отвернулась. «Когда уезжаешь?» «Завтра вроде», — вспомнил я об авиабилете. «Пожалуй, уехать сейчас было бы самым правильным решением. Если не удастся вернуться назад, то есть, вперед, в будущее». «Вроде», — снова хмыкнула она и отошла в сторонку, взяла в руки несколько грамм пластинок, лежавших на тумбе, и покрутила в руках. «Купил что-то новое?» Я, не отрываясь, следил за ней, рассматривал тонкую талию, струящееся серое платье, перехваченное поясом, рассматривал стройные ноги, красивые руки, тонкую шею и высокую грудь. «Ты сегодня сам не свой», — неожиданно повернулась она и заметила, что я в этот момент совершенно бесстыдно пялился на нее. Она вспыхнула, покраснела, снова отвернулась, и тут же обернулась опять. «Что, женя, женя, женя, какая же ты красавица, честное слово», — покачал я головой, совершенно не представляя, что еще можно было сказать в такой ситуации. Причем, молчаливая красавица. Она быстро справилась со смущением и теперь смотрела на меня прямо и открыто. «Можно сказать, в упор, молчаливая?» — удивилась она. «Конечно», — подтвердил я. «Молчишь, ничего не рассказываешь. Настоящая загадка. Как ты поживала все это время? Что, чем занималась, с кем тусовалась? Рассказывай, мне все про тебя интересно». Правило, усвоенное мной многие годы назад, гласит, что, если не знаешь, что отвечать на вопрос собеседника, задавай вопросы сам. «Что слушала нового, куда ходила? Расскажи, Жень». «Серьезно?» — удивилась она. «Хочешь узнать, куда я ходила? И с кем, может быть?» Я пожал плечами, не отводя от нее взгляда. «Интересно, и кто тебе постоянно капает на меня?» «Капает?» — нахмурился я. «Ты о чем?» «Да вот, об этих твоих вопросах. Можно подумать, ты не знаешь, что я не вылезаю из лаборатории и из библиотеки. У меня, вообще-то, защита скоро». «А вот и я». Очень вовремя появилась бабушка с огромным блюдом с пирожками. «Какая красота!» — восхитилась женя, расплываясь в улыбке. «Клавдия Матвеевна, когда вы все это успеваете? Я вами восхищаюсь. А мы тобой, Женечка. Пироги — дело не хитрое, любой дурак научится. А вот диссертация по химии — это настоящий подвиг. Одна, сама, еще и работать успеваешь. Золото ты мое, чистое золото. Саня, а ты чего стоишь-то? Неси давай, что ты там приготовил». «А что я там приготовил?» — поднял я брови. «Ох, да шутишься ты у меня. Неси свой подарок скорее». «Ах, вот в чем дело. Подарок. Это что, торт «Птичье молоко»? Интересно, или мимозы, которые я бабуле подарил? Мне вдруг очень сильно захотелось оказаться в своей однушке в Химках, сесть за ноутбук, открыть материалы очередного дела и забыть нахрен обо всех этих приключениях. Но, похоже, пока это было невыполнимо. Я зашел в свою комнату. Подарок, блин, где подарок? И что же это может быть? Так, кубки, грамоты, медали. Может, книга? Точно, книга, лучший подарок. А если это женя моя девушка? Ну, то есть девушка Сани Жарова, книга, пожалуй, отпадает. Если это не Декамерон или не Камасутра. Мда. Я пробежал взглядом по корешкам на книжной полке и бинго, Как говорится, коробочка Нина Ричи. 100% она припасена именно для жени. Хо-хо, какой я красавчик. Я подошел, отодвинул стекло и вытащил коробку с духами. Не распечатанные, значит точно для нее. Кто молодец? Я молодец. Вернувшись, я с победным видом подошел к красотке жене и, вытащив руку из-за спины, подал ей коробку. Жень, поздравляю тебя с 8 марта. Ой, прелесть какая, растаяла моя милая. Саня, это же так дорого. Спасибо. Она сделала шаг ко мне, поднялась на цыпочки и приблизила лицо. Я восхищенно смотрел на ее нежную кожу, длинные ресницы и тонкие брови, прямой носик и румяные щечки. И на ее полные губки, вытянувшиеся, чтобы чмокнуть меня в щеку. Но пропустить такие губки я никак не мог, поэтому быстро повернулся, подставляя свои собственные грубые и жесткие губы под поцелуй этой красавицы. А не так уж здесь и плохо, елки-палки. Женя коснулась моих губ губами и мгновенно залилась краской. «Ну, Сашка, ну, озорник!» Одобрительно и с облегчением рассмеялась бабушка. «Женечка, вот эти мимозы он ведь тоже для тебя принес. Я просто в воду поставила, чтобы они не завяли. Потом пойдешь, не забудь взять с собой». Мы уселись за стол и дальше все пошло гораздо проще и легче. Бабушка умело модерировала разговор, задавая нашей гости нужные вопросы. При этом успевала бегать на кухню и приносить блюдо за блюдом. Это столичный, как ты любишь, без майонеза. Это холодец. Вот, хреновинку возьми, со свеклой. А это голубчики. Да ты посмотри, какие они крошечные. Ешь, не оговаривай. Ты сможешь. Давай, попробуй котлетку из лосося. Да, в яичке обваленная. Пирожки, пирожки не забывай. Вот эти с капустой, а эти вот с печенкой. Еще ватрушки сейчас принесу. Я подливал советское шампанское жене, а бабушке ее собственную наливочку. Черно-белый телевизор изо всех сил поднимал нам настроение цирковой программой. Юрий Никулин носил бревно, а бабушка, разгорячившись, шутила, вспоминая забавные случаи из жизни, и отжигала не на шутку. Так что атмосфера установилась простая, дружеская и, как говорится, непринужденная. И я, в конце концов, смог расслабиться. Но как только я расслабился, женя начала собираться. Как, разволновалась бабушка. А чай, Саша ведь птичье молоко добыл. Ох уж этот Саша, усмехнулась женя. Мало того, что духи добыл французские, так еще и птичье молоко нашел. Если так пойдет, он еще и то, не знаю, что принесет оттуда, не знаю откуда. Он такой, с усмешкой подтвердил я. Не сердитесь, Клавдия Матвеевна, но торт я уже не осилю. Вы так меня накормили, что я едва дышу. Все такое вкусное, просто невероятно. Птичье молоко уже не имеет никаких шансов. Значит, с собой возьмешь. Нетерпящим возражения тоном, заявила бабушка. Я тебе сейчас соберу передачку. Поужинаешь дома. Да я неделю теперь есть не буду. Ой, и краткое. Отмахнулась бабушка. Может, посидишь еще? Неужели даже в праздник будешь работать? Да, хочу немного поработать, прежде чем усну. Ох, бедная ты, бедная. Ну, Саш, иди одевайся, проводи Женечку. Ба, ну разумеется, я провожу Женечку. Зачем ты мне напоминаешь? Ну, хорошо, хорошо, давай только вот это ба убери подальше из лексикона. Надо же, сроду ведь так не говорил. Женя разморенно улыбалась. Она разомлела, раскраснелась и выглядела так, будто уснет прямо сейчас. Но, когда мы вышли в мартовскую сырую прохладу, вмиг собралась, посерьезнела, взяла меня под руку и какое-то время шла молча, выстукивая каблучками по мокрому асфальту. Я тоже молчал. Уже стемнело и после жаркой квартиры было знобко. «Александр», — нарушила она тишину, останавливаясь и высвобождая руку. «Чего так торжественно? Знаешь, хочу сказать тебе важную вещь. Может, лучше не надо?» Попробовал улыбнуться я, но она осталась серьезной. «Конечно же, надо», — кивнула женя и прикусила губу. Она сунула руки в карманы, повернулась и медленно пошла дальше. «Понимаешь, какое дело, Саш, я не знаю, как тебе это объяснить-то, но ты же и сам все видишь и понимаешь, эти подколки твои вечные. В общем, как в песне, ты мне не снишься, я тебе тоже». Мы вошли в прямоугольную арку проезда, звуки здесь отзывались немного вибрирующим эхом. «Погоди, Жень, какие подколки?» – нахмурился я, печатая ставшие звонкими шаги. Я ведь без задней мысли спросил. Портить личную жизнь Саши Жарову в мои планы не входило. Да, честно говоря, в мои планы, кроме как срубить тридцатку за съемку, вообще ничего не входило, а тут, это твоя постоянная ревность. Ревность, ну, подозрительность, называй как хочешь. Зачем к словам цепляться, ты же понимаешь, о чем я говорю. Да и признайся, ты ведь сам уже остыл, зарылся в свои обиды и даже ни одного раза не позвонил мне. Возможности не было, да, ах, вот в чем дело. Да и вообще, вся эта история с твоим распределением. Если бы ты хотел остаться рядом со мной. В этот момент раздался громкий окрик. Жаров, мы как раз вышли из арки и оказались на подворье универсама Ленинградский. Я обернулся на голос и увидел Зубатова. Это он кричал, ты мне и нужен, ну-ка иди сюда. Ну, блин, рядом стоял ментовский Бобик, и персонажи, высвеченные желтоватым уличным фонарем, были все те же. Не могу сейчас, товарищ старший лейтенант, бросил я, занят. Нет, правда, не до него сейчас было. Сержант опять обыскивал того самого бича, что разговаривал со мной на лавочке у подъезда. «Ничего, зло», — ответил Старлей, — «я тебя ненадолго отвлеку». Он сделал пару шагов нам навстречу и, приблизившись, помахал передо мной сотенными купюрами. «Дипломат, говоришь, а может, кожаный портфель коричневого цвета, японский городовой, какого хрена?» «Эй», — окликнул он бича, — «этот тебе деньги подарил?» «Этот», — мгновенно подтвердил бич, — «я же никогда не вру, все знают, вот и делай людям добро». «Игнатюк», — кивнул Старлей сержанту, — «давай-ка их всех в машину, и бабу тоже». «Шесть, эмигрант, что вы себе позволяете?» — возмущенно воскликнула Женя, подлетевшему к ней сержанту. «Давай, давай, жертва похищения», — проскрежетал тот, хватая ее за руки. «Старлей, ты сейчас нарываешься, пытаясь сохранять спокойствие», — отчеканил я. «Очень сильно нарываешься». «Что?» — мгновенно вскипел старший лейтенант Зубатый, и глаза его блеснули злобой. «Ты, щенок, я тебя засажу к херам, на служебное расследование». «Что?» «Нарываешься на служебное расследование, Старлей? Бабки преступные хочешь прикарманить? Это разве твое дело похищение расследовать? Напомни, твоя задача какая? Кого ты слушаешь, Боря?» Недовольно проговорил сержант. «Увезем их к Антохе, и там разберемся». «Или с вами разберутся», усмехнулся я. «А вдруг деньги меченые?» Усмехнулся, но далось мне это непросто. Сердце так стучало, что на всю округу, наверное, слышно было. Главное было не сесть к ним в машину, особенно с Женей. Рапорт уже на столе у Богданова. «У кого?» «У замначальника главного управления кадров». «Не слыхал про такого?» «Услышишь еще, так что усугублять не советую». Про Богданова я знал благодаря работе над сценарием по другому делу, а он, как раз, там участвовал. Менты переглянулись. «Боря, да он тебе мозги пудрит», — прорычал сержант. «Или зад спасает», — пожал я плечами. «Хоть и не бескорыстно, лучше не усугубляй положение». «А ты кто такой есть?» — озадаченно спросил Зубатый и прищурился, пытаясь просветить меня насквозь. Я глянул на испуганную и совершенно обалдевшую Женю, и мне очень захотелось свернуть этому говнюку нос, но нападение на представителя власти при исполнении. «Мда». Поэтому я сказал с видимой неприязнью: «Не положено тебе знать, Зубатый». Видать, действительно, было во мне что-то такое, актерское, раз продюсер позвал на съемки. Я хмыкнул. Вероятно, то, как я себя повел, было настолько нетипично, что Старлей стушевался и даже безбашенный сержант чуть притормозил. Не дожидаясь, пока они опомнятся, я взял Женю под руку и потянул в сторону улицы. «Эй!» — окликнул меня Старлей. «В понедельник позвоню», не оборачиваясь, бросил я. «Все еще можно поправить, хоть получится и недешево». В груди горел огонь, сердце металось, как сумасшедшие, а в ушах по наковальне били молотки. «Адреналин, твою мать, адреналин!» Зрачки у меня были, наверное, как у кошки, потому что Женя, взглянув мне в лицо, слегка отшатнулась. «Что это значит, Саш?» — растерянно и испуганно прошептала она. «Тихо!» — немного резко скомандовал я. «Потом расскажу». Она умолкла и шла, часто перебирая ногами, чтобы успевать за моими уверенными широкими шагами. Сзади на нас смотрели раздраженные и злые менты. Я это практически физически чувствовал, но, представив, как мы выглядим со стороны, тихонько засмеялся. «Ты чего?» — испуганно спросила Женя. «Ты чего?» «Да анекдот вспомнил». «Анекдот?» «Да». Бармен ехал по улицам Берлина. Позади машины бежал Штирлиц и делал вид, что прогуливается. «Что? Это как ты сейчас? О чем ты?» Мы завернули за угол, выйдя из поля зрения озадаченных служителей закона. «Я не поняла», — покачала головой она, но я потянул ее сильнее, переходя на бег, и ей сразу стало не до Штирлица. Обогнув здание, мы выбежали к проезжей части, и я тут же увидел приближающийся зеленый огонек. «Удача, Жень!» «А?» Я поднял руку и практически бросился под колеса машины, так что таксисту ничего другого не оставалось, как резко ударить по тормозам. Я запихнул Женю на заднее сиденье, а сам обежал машину, запрыгнул и сел рядом с ней. «Эй!» – недовольно воскликнул водитель. «Куда?» «Жень, говори, куда?» Она удивленно раскрыла глаза, глядя на меня, и назвала адрес. «Комсомольский проспект, дом 19. «Неплохо, Саша. Чего?» – бросил я и повернулся назад, вглядываясь в темноту. Проблесковых маячков не наблюдалось. «Саша, я ничего не понимаю. Ты что, сотрудник?» «Да, сотрудник швейной фабрики». «Нет-нет, это мы так думали. А на самом деле?» «И на самом деле, Жень, нужно же было что-то говорить. Или ты хотела прокатиться со светомузыкальными эффектами?» «Но за что?» Подняла она руки и потрясла ими. «Практически, воздела к небу. Потом расскажу», кивнул я на таксиста, и она замолкла, прикусив язык. Замолкла, но во все глаза смотрела на меня. «Так может быть», не выдержала она. «Ты не мог мне звонить из-за того, что нельзя было?» «Не звонил», нахмурился я. «Дурак ты, Саня, такая девушка, а ты не звонил. Из-за службы, Женя», криво улыбнулся я. «Какая, нафиг, служба? Я просто отбоярился, понимаешь, наврал с три короба, чтобы нас отпустили». «Наврал, да, так что можешь успокоиться и выкинуть это маленькое происшествие из головы. Я не бобист, то есть, нет, нет, нет. Ты что, с такой легкостью врешь? То есть, получается, что ты отлично врешь, а, с другой стороны, значит, ты что-то натворил. Давай немного помолчим». На этот раз она замолчала и до самого конца дороги не произнесла ни слова. Из радиоприемника лились песни и немного праздничного настроения, заметного в голосах дикторов. «Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Мне не везет в этом так, что просто беда.